Глава 11. Я опасалась, что все нормальные аристократы спят как минимум до обеда, но нет, Адар объявился на следующий день рано утром. Причем, как я ему удивилась, так и он тому, что я уже на ногах. «Ты вообще ложилась спать?» – первым делом спросил он, переступив порог моей спальни. «Ложилась. И я даже не соврала. Ложиться-то я ложилась, но в итоге так толком и не спала, что, впрочем, никак не сказалось на моем рвении и энтузиазме. Наоборот, я еще больше рвалась поскорее обучаться магии. Правда, удобной одежды не нашлось, хотя все пересмотрела. Брюки тут, видимо, девушкам никак не полагались. Пришлось облачаться в очередное легкое платье. Что ж, раз ты готова, идем». Казалось, Адар даже немного удивлен, что я не пошла на попятную, но тут главное, что и он от своего обещания не отказался. В коридоре уже караулила леди Пинкилия. Может, она вообще какой-нибудь магический робот, не спит и не ест, только за всеми шпионит. «Доброго утра!» Вот и улыбка у нее искусственная. «Собираетесь так рано на прогулку? А куда конкретно?» «Вы правда считаете, что я должен вам отчитываться о своих действиях?» Хоть Адар и парировал без тени грубости в голосе, но все равно поставил ее на место. Распорядительница тут же стушевалась. «Нет-нет, что вы, лорд Адар, я просто спросила. Все-таки в моих обязанностях знать о том, где избранницы?» «Леди Эвина все это время будет со мной. Большего вам знать и не надо». Адар посмотрел на нее так, что леди Пинкилия тут же захлопнула рот, не посмев озвучить следующее возражение. Взяв меня под локоть, Адар повел дальше по коридору к лестнице вниз. Меня так и подмывало спросить, в чем же дело. Понятно, что мне распорядительница не нравится, но вот какие причины для неприязни у Адара? Вот прямо чувствуется, что она вызывает у него стойкое раздражение. Хоть в чем-то мы с ним оказались солидарны. Стража выпустила из дворца не просто без проблем, но еще и с поклоном в знак почтения, а возле обрыва уже ждал черный дракон. Только теперь мне было даже боязно к нему подходить, и так с пробуждения магии впечатлений хватило. «Теперь точно ничего не будет», — заверил меня Адар. «Тем более я ведь все равно рядом». Тут же на мой скептический взгляд обезоруживающе улыбнулся. «И не надо говорить, что как раз мое присутствие тебя и напрягает. У нас с тобой перемирие, как-никак, так что я постараюсь тебя не тиранить. А ты, в свою очередь, постарайся не воспринимать каждое мое слово как угрозу. Только так, при всем желании поубивать друг друга, мы сможем прийти к соглашению. Договорились?» «Я постараюсь», — я кивнула, пока все же не стала загадывать. «Я слишком плохо Адара знаю, и у меня нет веры в лучшее Лоренсии, чтобы относиться к нему без настороженности. Посмотрим, как все сегодня сложится». Взяв меня за талию, Адар легко, как пушинку, садил на спину смирного дракона. Я даже не дышала лишний раз, настолько жутковато было. Но теперь я хоть и ощущала внешнюю магию, все же никакого светопреставления не началось. Адар сел позади меня, крепко обнял, прижимая спиной к себе. Я даже не возмутилась, прекрасно понимала, что иначе просто свалюсь прямо в полете. «Готова?» «Нет, вообще ни разу». «Да, конечно». «Тогда летим». День сегодня выдался пасмурным. Серая плотная пелена закрывала небо, и казалось, что вполне может к обеду разразиться дождь. Дракон летел очень осторожно, плавно, но у меня дыхание перехватывало от смеси страха и восторга. Он то поднимался выше так, что можно было протянуть руку и коснуться тяжелых туч, то опускался так низко, что едва не задевал лапами макушки деревьев. Два дворца на утесе остались позади, и только сейчас, за эти дни, здесь я ощутила себя свободной. В какой-то момент даже захотелось раскинуть руки и блаженно закрыть глаза, наслаждаясь полетом и ветром. И даже присутствие Адара, как ни удивительно, ни капли не раздражало. Его уверенная хватка, тепло крепкого мужского тела так и окутывали блаженным ощущением надежности и безопасности. И уже не такими пугающими казались все тайны этой обители. Страх отступал, оставляя лишь ощущение легкости и искристого счастья. Уже заодно это хотелось сказать Адару спасибо. Мы отлетели уже достаточно далеко от дворца. Черный дракон постепенно начал снижаться, пока не опустился на небольшой полянке, окруженной исполинскими деревьями. Адар спрыгнул на траву и, опять взяв меня за талию, опустил вниз. «Все, мы на месте». Я огляделась. Вполне милая поляна, вполне обычные деревья, пусть и очень высокие. Место выглядело мирным, но опять же не покидало ощущение некой фальши. «А тут в обители всегда так?» – я перевела взгляд на Адара. «Ни животных, ни птиц, ни даже насекомых. Так ведь не может быть, как-то это совсем уж неестественно. Даже растительность будто бы существует исключительно за счет магии». «Так и есть». Судя по интонации, он считал это вполне нормальным. «Все здесь пронизано магией, потому-то и обители считается священной. И так на всей территории под куполом». «Под куполом?» – не поняла я. «Вся долина закрыта сотканным из магии барьером. Он проходит по хребтам окружающих гор, расположен выше облаков, потому в пасмурную погоду его не видно. Но в ясный момент ты вполне можешь заметить, что цвет неба искажен». «И зачем же этот купол? У меня даже голос дрогнул от нехороших предчувствий». «Он защищает обитель от любого воздействия извне, и отсюда, в свою очередь, не дает вырываться царящей здесь магии». Он создан самим единым, и просто так этот купол никому не пересечь. То есть, по сути, мы здесь заперты? У меня даже в горле пересохло. Адар мрачно усмехнулся. Можно и так сказать. До некоторых пор именно заперты. До свадебного бала даже никто из нас, темных, обитель не сможет покинуть при всем желании. «И вас это устраивает?» Я хмуро смотрела на Адара. «Меня много, что в этом проклятии единого не устраивает». «Но что-то мне подсказывает, его мало волнует мое мнение. Он на миг поморщился, словно многое хотел высказать, но все же умолчал, сменил тему». «Ну так что, Эвина, и дальше будешь вопросами пытать, или все же делом займемся?» «А то и то нельзя одновременно, что ли? Лично я не прочь заодно разжиться полезной информацией». «Она здесь точно не обнаружит», – опасливо уточнила я. «Я вчера проверил все от и до, отслеживающая магия только вблизи дворцов». Так далеко в долину не распространяется. Тем более я создам защитный барьер, так что точно никто не засечет никаких всплесков твоей магии. Кстати, о вчерашнем дне. Не хочешь рассказать, как ритуал прошел? Адар смотрел на меня очень внимательно. Казалось, ему крайне важно все, что связано с моей магией, будто от этого зависит нечто очень для него важное. Сложно сказать. До сих пор не по себе было. Ритуал занял весь день, хотя чудилось, что промелькнуло лишь пару мгновений, но вроде бы никто не заметил, что у меня есть магия, только вот что. Я заколебалась. С одной стороны, вдруг Адар может дать мне ответы на многие вопросы, уж он-то точно в магии разбирается. Но с другой, могу ли я ему доверять? Я ведь его совсем не знаю, а из того, что знаю, плохое все же перевешивает. Я опасаюсь насчет Лоренсии. Все-таки мы родные сестры. И вдруг у нее тоже есть магия, только в менее выраженной форме. Следующий ритуал уже завтра, и мне очень нужно создать для сестры такую же защиту, как и вы создали для меня. Это возможно?» Адар нахмурился. «Во-первых, когда мы наедине, можешь обращаться ко мне на «ты». А во-вторых, можно, конечно, кое-что сделать, но тут многое зависит от твоих способностей и старания, и времени займет немало». «А ты куда-то спешишь?» – не удержалась я, но все же улыбнулась, чтобы смягчить фразу. «В конце концов, Адар не виноват, что я тут постоянно на нервах. Хотя, ну да, изначально именно он и виноват». Адар смотрел на меня с легкой усмешкой. «Думаю, мы оба никуда не спешим. Забрал я тебя на целый день, так что времени у нас предостаточно. Если, конечно, не станем тратить его на глупые споры и пререкания». А для тебя это, боюсь, будет посложнее обучение магии. Я очень постараюсь держать себя в руках. Уж как-нибудь справлюсь. Пусть я и так слишком эмоционально на Адара реагирую, но на кону наше с Лоренцией будущее. Хотя и сам Адар пока ведет себя вполне сносно, так что, может, и не так тяжело будет выносить общество друг друга целый день. В конце концов, цель оправдывает средства. Что ж, Эвина, раз обо всем условились, то начнем. Адар создал вокруг поляны защитный купол. Если не приглядываться, то и незаметно. Из-за него только чуть преломлялся воздух, но больше никак обнаружить не получилось бы. Черный дракон улегся спать возле деревьев, словно как-то понимал, что застряли мы тут надолго, а Адар начал обучение. Он стоял позади меня настолько близко, что приходилось опираться на него спиной. Мои ладони лежали на его протянутых ладонях, и мало того, что я слишком отчетливо чувствовала тепло мужского тела, так еще и Адр, когда говорил, едва не касался губами моего уха, каждый раз обжигая дыханием. «Постарайся отрешиться от всего. Сосредоточься. Я буду создавать крохотные всплески магии, а ты внимательно прислушивайся к своим ощущениям и говори, что именно ты чувствуешь. Для начала нам надо понять, как именно твоя магия реагирует». «Реагирует на что? На твою? От такой близости было ужасно неуютно». «И на мою в том числе», — он не стал уточнять. «Готово? Начинаем». На его пальцах вспыхнули крохотные искорки. Из-за соприкосновения ладони я ощутила легкое покалывание. Моя магия хоть и отозвалась, но очень слабо, похоже, не видела никакой угрозы. Едва я Адру об этом сказала, он тут же увеличил силу всплеска, и так раз за разом, пока у меня не зароились вполне ожидаемые подозрения. «Знаешь, складывается такое впечатление, будто бы ты зачем-то досконально мою магию исследуешь, именно в связке со своей. Но зачем тебе это?» «Чтобы тебе помочь, я должен для начала сам понимать, с какой именно силой имею дело. А понять это я могу только через восприятие своей магии, которую знаю от и до». Вроде бы и произнес спокойно, но почему-то мне показалось, что он не договаривает, что явно у него есть некий свой собственный корыстный интерес в распознавании моей магии. Адр увеличивал выплески своей силы до тех пор, пока моя все же не среагировала, полыхнула на ладонях синим пламенем. Я от неожиданности даже вздрогнула, шарахнулась бы назад, не стой Адр так близко. «Отлично. А вот он почему-то был весьма доволен». «Дальше будет проще. Теперь ты ощутила, как именно магию воплощать. Теперь же будем учиться направлять ее в нужное тебе русло. Чего именно ты хочешь?» «Возможности защититься», — тут же ответила я. «От кого?» Пусть я сейчас не видела лица Адера, но все же по интонации чувствовалось, что он вмиг помрачнел. «Мало ли, что и как сложится», — уклончиво ответила я. «Мне было бы гораздо спокойнее, умея магией защитить себя и Лоренцию». Но Адера мой ответ не устроил. Резко взяв меня за плечи, развернул лицом к себе. От взгляда пронзительных глаз тут же захотелось спрятаться, да он как будто насквозь меня сейчас видел. «Чего ты боишься, Ивина? Пусть мы пока не так много времени провели вместе, но если не считать твоего притворства в прошлый вечер, ты все время на стороже. Ты боишься за себя и будто бы еще больше боишься за сестру. Так в чем дело?» «Вам кто-то тут угрожает? С вами плохо обращаются? Ты только скажи, я мигом решу любую проблему. Из-за меня ты здесь, потому именно я несу ответственность за все, что с тобой происходит». «Неужели внезапно проснулась совесть и чувство вины замучило?» Я смотрела на Адера с крайним сомнением, и сомневалась я не зря. «Нет, естественно. Я лишь имел в виду, что я выбрал тебя для себя, потому в моих же интересах, чтобы с тобой было все в порядке. И ведь произнес, как само собой разумеющееся. Но, памятуя свое обещание не ругаться, я ответила вполне спокойно. Адер, боюсь, тут все же небольшая несостыковка. Лично я собираюсь покинуть обитель сразу же после местного свадебного бала, так что уж прости, но не судьба». Адер смотрел на меня так, словно я сказала сущую глупость. «Эвина, ни одна из вас не сможет покинуть обитель раньше, чем через год. И, похоже, сейчас он точно не лгал». «Погоди, но как же так? Мое волнение передалось и магии, даже кончики пальцев закололо. Меня заверили, что после свадебного бала никто удерживать здесь не станет. Он явно хотел что-то сказать, но на лице промелькнула смесь досады и раздражения, почему-то сдержался, переведя дыхание, произнес: «Давай не загадывать раньше времени, до свадебного бала не так уж далеко осталось, а там уже видно будет, что и как сложится». Адер. Ивина старалась, очень, чувствовалось, что научиться управлять магией для нее крайне важно. С одной стороны, это удивляло, в Лиргионе девушки крайне редко обладали магией, а если и обладали, то дар был слишком несущественным, да и то его обладательницы не считали нужным хоть как-то развиваться и обучаться. И по той же причине упорство Эвины даже восхищало. Она не говорила, что ей сложно, не ныла, что раз не получилось с первого раза, то она ни на что не способная бездарность. И даже не ждала его одобрения, что удивляло больше всего и немного задевало. Эвина стремилась к своей цели, при этом его воспринимая лишь как средство достижения этой цели. Хоть разум и возражал, что и у самого Адера планы аналогичные, но все равно это коробило. Не привык он к такому отношению девушек, и ведь при этом ясно чувствовал, что он нравится ей. Пусть она пока и не отдает себе отчет в этом. Но инстинкты не обманешь, Адер ни на миг не сомневался в своих выводах. Но почему же она магию при этом ставит выше собственных симпатий? Почему магия для нее настолько важна? Пока все эти вопросы оставались без ответов. Зато удалось выяснить самое главное. Их магии не только не конфликтовали, они прекрасно сочетались друг с другом. Адер даже пошел на небольшой риск, пропустил немного своей магии прямо сквозь ладони Эвины. И ничего, все прошло просто идеально. Пусть так и не узнал, каким именно видом магии она обладает, но зато теперь точно удостоверился, что никаких проблем с одаренностью наследника не будет. Сила Эвины не только не помешает, она будет в гармоничном согласии с его магией. Оставалась одна загвоздка. Похоже, Эвина не лукавила, она и вправду считала, что сможет покинуть обитель после свадебного бала. И вот как быть? Да, Эвина не такая, как остальные. Может, из-за того, что у нее уже есть магия, ей ни к чему союз с темным ради одаренного потомства. А может, она просто сама по себе против такого. Как-то не вязалось с ее образом, что она сможет запросто оставить своего новорожденного малыша. Но в то же время, а какие варианты? Магический барьер обители не выпустит ни одну ремерийку, пока не минует год. Получается, Эвине хоть как придется быть с кем-то из темных, ни один не отступится от возможности получить первенца. И пусть самому Адеру претила ситуация, да только и у него точно так же нет выбора. Судьба всего клана, судьба и жизнь всей его семьи зависит от него. Конечно, куда проще было бы заняться какой-нибудь другой ремерийкой, и все бы прошло вообще без проблем. Но кровь начинала стучать в висках от мысли, что тогда Эвина достанется другому темному, и никто с ней церемониться не станет. Если сама не утихомирится, то магия обитель ей быстро сознание подправит. Вот в итоге и выходило, что самое лучшее, что сам он может сделать в сложившейся ситуации, это постепенно подвести Эвину к согласию. Не к тому, что у нее попросту нет иных вариантов и выбор давно уже сделан, а к тому, чтобы все было добровольно и осознанно, безо всякого вмешательства чужой магии. Но сейчас гнал все эти тяжелые мысли прочь, не хотелось портить ими чудесный день. Еще вчера ведь облетел на рокоте всю долину, нашел это укромное место и сегодня с утра пораньше все подготовил. Так что тут заранее имелась и корзина с провиантом, и водой, и покрывало, хотя все же был уверен, что Эвина устанет раньше. Но ей стало сложнее сосредоточиться уже далеко после полудня. До этого она утверждала, что не голодна, только воды пару глотков сделала. Но у Адера все же кончилось терпение. «Тебе необходимо отдохнуть», – категорично заявил он. «Уж точно развитию твоей магии не пойдет на пользу, если ты опять свалишься в забытие от магического истощения». «Я вовсе не устала», – возразила Эвина, хотя у нее уже и глаза подернулись пеленой. Истощение магии давало о себе знать. «Времени и так слишком мало, а мне нужно успеть и...» «Успеешь», – отрезал Адер. «Но сначала ты должна восстановить силы». Чуть ли не силком усадил ее на покрывало, сам сел рядом. Эвина не попыталась отодвинуться, не попыталась встать. Она просто смотрела, как ветер колышет листья на исполинских ветках, погруженная в свои мысли. «Адер, я должна знать наверняка», – произнесла так тихо, словно просто подумала вслух. «Отсюда и вправду не выпустят». Адер перевел дыхание. «Вот как быть? Сказать правду он при всем желании не может, магический запрет не дает. Врать тем более отвратительно». Эвина, осторожно взяв ее за подбородок, чуть приподнял лицо, заставляя встретиться взглядом. «Я клянусь тебе самой своей сущностью, что никто тебе ничего не сделает против воли. И даже ты, тем более я». Она устало улыбнулась. «Знаешь, мне сейчас даже жаль, что я тебе пока не верю». «Пока. Вот оно, ключевое слово. Пока. Пусть маленький, но очень ощутимый шаг к доверию. А доверие уже принесет с собой понимание и принятие. Жаль только, что времени на это совсем мало». Больше не говорили. Ивина сидела молча, пока вдруг не стала накреняться и не уткнулась ему в плечо. Похоже, и вправду всю ночь не спала, да и сейчас вымоталась. Адар не стал ее будить, осторожно лег, держа ее в объятиях. Слушал ее умиротворенное дыхание, смотрел, как ветер гонит по небу темные тучи, а за ними в прорехах мелькает магический барьер. Они все тут, как в ловушке, марионетки в замысле единого. И раньше это вызывало протест, но сейчас, держа в объятиях Эви, впервые за эти дни раскаялся, что забрал со свадебного бала именно ее. Пусть он желает только ее, пусть она идеальна для рождения его первенца, но сама она не хочет этой участи, по крайней мере, пока. А он вынужден всеми правдами-неправдами этого добиться, иначе это сделает за него кто-то другой и, скорее всего, жестоко и безжалостно. Тихо сквозь зубы выругался. Считалось, что Единый тут слышит все, но Адар ни на миг не сожалел в этом вырвавшемся сейчас в адрес Бога проклятии. Если бы был хоть малейший шанс прервать этот замкнутый круг, разрушить это проклятие, все бы ради этого сделал, даже не столько для себя, в первую очередь именно для нее. Владлена. Я не помнила, как вообще заснула, но проснулась уже в своей спальне. За окном было совсем темно. Так неужели я проспала весь остаток дня? Хотя чему удивляться, до этого ночь провела без сна, да и от занятия магией очень устала. Зато сейчас чувствовала себя вполне бодрой и отдохнувшей. Среди ночи, когда это совсем не надо. Но я все равно не собиралась сидеть без дела. Вдруг Лоренция еще не спит. Нужно проверить, все ли в порядке с сестрой. А то после дотошных расспросов леди Пинкилии мои подозрения только усилились. Я тихонечко вышла из комнаты, бесшумно прокралась по коридору к нужной двери. Не стала стучать, ведь вдруг все-таки сестра спит. Просто осторожно дверь открыла. «Эви!» Лоренция тут же подскочила с кресла. «Наконец-то!» «Что-то случилось?» – опасливо спросила я, проходя в комнату и закрывая за собой дверь. «Случилось!» – ее голос дрогнул. «Мне никто, конечно, ничего не рассказывал, но когда я спешила в сад на прогулку с Брелонисом, случайно услышала, как лорд Алритан разговаривал с леди Пинкилией. Она даже понизила голос до шепота. «Что-то случилось с одной из девушек». Вроде как она не приходит в себя, и даже целители никак не могут понять, что с ней. То есть она просто сегодня утром не проснулась. И, как я поняла, такого здесь раньше не случалось. Они очень взволнованы. Но, боюсь, их волнует вовсе не судьба бедняжки, а то, что темные будут недовольны, ведь кто-то из них в итоге может без невесты остаться. Как думаешь, это могло быть из-за вчерашнего ритуала? «Да кто же его знает?» – хотелось схватиться за голову и взвыть. «Все ведь может быть. Как ни парадоксально, но сегодня на той укромной поляне с Адаром я впервые за все время здесь чувствовала себя в полной безопасности. А теперь будто бы снова, как в омут с головой, окунулась в ядовитое болото. Я нервно вышагивала по комнате. Лоренция достала магический кристалл и поглаживала его, словно так пытаясь успокоиться». И пусть нельзя было исключить вероятность, что случившееся с той девушкой никак не связано ни с ритуалами, ни с обителью, но в такой вариант не особо верилось. «А ведь завтра снова ритуал», — Лоренция поежилась. «Неужели опять повторится этот кошмар?» «Не повторится», — заверила я. «Адар сегодня научил меня, как удерживать магию. Пусть это пока нельзя назвать контролем, но уже большой шаг в нужную сторону. Я не смогу, конечно, создать тебе защиту, какую Адар создал мне. Но, по его словам, мне достаточно будет просто держать тебя за руку во время ритуала и направлять магию. Тогда через телесную связь магическая защита окутает и тебя». Она вздохнула с облегчением, даже улыбнулась. «Знаешь, а ведь ты впервые говоришь об Адаре без раздражения и злости». «У нас с ним пакт, а не нападение», — усмехнулась я. Я понимаю, что ему чем-то самому выгодно меня учить, но пока вроде бы все безобидно, хотя бдительность я не теряю. И, кстати, Адр сказал, что можно будет попытаться во время ритуала взглянуть на происходящее со стороны. Я завтра обязательно попробую. Ну а в остальном, как у тебя сегодня день прошел? В целом чудесно. С мечтательной улыбкой на лице она снова присела в кресло. Брелонис такой милый и забавный. Знаешь, с ним так чудесно. Я даже забываю обо всем плохом. И Эви, не смотри на меня так. Я все прекрасно понимаю. Но рядом с ним, знаешь, такое чувство, будто мы без слов друг друга понимаем. Я смотрю на него, и больше всего мне хочется, чтобы день не кончался. Чтобы вот так вместе бродить по саду, держась за руки, говоря о всяких мелочах, смеясь. И мне кажется, она чуть смутилась, я тоже ему очень нравлюсь. «Тебе не кажется, уж поверь», — я улыбнулась. «Видела я позавчера, как он на тебя смотрит, как на чудо, сошедшее на него с небес». «Правда? Думаешь, у нас с ним что-нибудь получится?» «Думаю, сначала надо разобраться, что за кошмар творится в этой яме со змеями, а потом уже решать сердечные дела». «Не хотелось портить сестре романтичный настрой, но уж лучше я буду спускать ее с небес на землю, чем это сделает кто-то другой». «Да, конечно, ты права», — Лоренция кивнула и тут же спохватилась. «А еще ко мне утром заходила леди Пентилия, расспрашивала о всяких странностях. Знаешь, у меня сложилось такое впечатление, будто она меня в наличии магии подозревает». «Вот ведь эта распорядительница никак не уймется! А ты что?» Честно отвечала, что никакой магии у меня никогда не было. Я вообще не поняла, откуда у нее такие подозрения. Но, надеюсь, теперь хоть оставит меня в покое. Если завтра с ритуалом все пройдет так, как я задумала, то наверняка оставит. Я прикрою Лоренсию, и магию у нее не засекут. Что же касается всего остального, разберемся. Но все же, именно сегодня с Адером как же было хорошо и спокойно. Не исключено, конечно, что это временное явление, но почему-то сейчас хотелось верить, что, быть может, Адер и не настолько ужасен, как кажется. Но в любом случае надо держать ухо востро, по крайней мере, пока.